Глава 7. О выяснении мест, куда еще предстоит ехать, воздушном путешествии и том, как это страшно, а также о первых в жизни прыжках с парашютом и незваных гостях, которых никто не ждал. Я смущенно почесала кончик носа и метнула взгляд на напарника. «Ну, вероятнее всего, это особенность моего народа. Жалеть сирых и убогих, а также тех, кто попал в беду. Жалко пацана-то, он же мелкий еще совсем, к тому же книгоходец». «Миленько, то есть вы пожалели мелкого, сирого и убогого и навесили его на меня», — склонила голову Аннушка. «Не навесила», — не согласилась я. «Я делегировала проблему тому, кто может разобраться с ней лучше, чем я. Был бы тут магистр Новард, я бы этого малявку отправила к нему, а сейчас старшая вы». «Бедный магистр Новард. Я начинаю его понимать. Вы за 2 года успели притащить в ВШБ столько живности и неживности, что он уже за голову хватается», — говорила Аннушка серьезно, но в ее огромных зеленых глазах мелькнула улыбка. «Вы его выгнали?» — вмешался в разговор Карл. «За кого вы меня принимаете, адепт?» — повеяло холодом от голоса преподавательницы. «Я, конечно, темная фея, но неужели вы думаете, я в состоянии выгнать на улицу ребенка?» Мы с другом переглянулись, так как вообще-то от милой Аннушки можно ожидать чего угодно. Что взбредет в ее красивую головку, предугадать нереально. «Вы невозможны, адепты», — разгадала наши мысли фея. «Ваш найденыш Кира уже переправлен в межреальность. Теперь им занимается наш ректор. Это его специализация, необученные книгоходцы». «Бедный магистр Новард!» — не сговариваясь, хором воскликнули мы. Магистр Корибора хотела сохранить подобающее ситуации выражение лица, но ей это не удалось. А точнее, она не посчитала это нужным и улыбнулась. «Ладно, адепты, другие вопросы ко мне есть?» «Да!» — воскликнула я. «Где можно найти словарь? Справочник или разговорник степных орков этого мира, которые покинули его примерно 1000 лет назад? В библиотеке Тулана мы спрашивали, там нет. И нам сказали, маловероятно, что мы вообще сумеем их найти. Народ-то кочевой». «В личной библиотеке маркиза Дельса», — последовал незамедлительный ответ. «О-о!» — пробасил Карл. «А как нам попасть в его личную библиотеку?» «Предложить маркизу что-то в обмен на доступ туда. Материальные блага его вряд ли заинтересуют. Он очень богат. А вот услуга мага или ведьмы возможно». «Нам бы адрес», — робко попросила я. Аннушка легко поднялась, подошла к столу и написала требуемое, отдала мне лист и спокойно принялась ждать наших дальнейших вопросов. «А это где?» – озадачилась я. «И как предупредить маркиза о нашем визите?» «Телеграммой, если вы уверены, что хотите его предупреждать. Аусверт Дельс – крайне негостеприимный и замкнутый тип. Мизантроп и затворник. Живет в своем замке далеко от столицы. Добраться туда можно на дирижабле или поезде. На дирижабле быстрее», — равнодушно пояснила магистр. «Ох, мамочки!» – поежилась я. «Местное воздухоплавание мне доверия не внушало, так как я видела издалека плывущие по небу воздушные длинные пузыри. Да и тот летающий велосипед, что я наблюдала в первый день в Дарколе, еще был жив в памяти. Покинув темную фею, мы отправились совещаться, что делать дальше. В итоге приняли решение сначала вычислить нужную точку по долготе и широте, а потом-таки лететь к этому самому мизантропу, причем без предварительного извещения о нашем визите. Желая быстрее все успеть, разделились. Карл отправился в центральную библиотеку, а я на станцию воздухоплавания, выяснять, когда вылетает нужный нам дирижабль. Находился этот местный аэродром на окраине Дарильи, фактически уже за городской чертой. Здание касс, зал ожидания, ангары и просторное поле, на котором были пришвартованы ожидающие своих рейсов длинные разноцветные сигары. Каждому дирижаблю снизу крепился вагончик для пассажиров. И выглядели эти конструкции, на мой взгляд, устрашающе. Дойдя до кассы, я поинтересовалась у уставшей немолодой тетки, которой явно надоели всякие придурки, вечно куда-то спешащие и не дающие ей покоя, когда отправляется рейс в том направлении, что указала нам магистр Карибора. «Завтра в 9 утра», — вяло отреагировала кассирша. «Только нет там посадки, либо на парашютах прыгать, либо лететь до следующего города, потом на поезде добираться около 5 часов до станции, а дальше пешком, верхом или на автомобиле». «Ой, мама!» — повторилась я в своих эмоциях, представив перспективы. «За парашют будете доплачивать или до города полетите?» Никак не отреагировала на мое восклицание женщина. «Ну и забрался же он в глухомань», — пробурчала я. «Какая стоимость у билетов и сколько доплачивать за парашют?» Она назвала сумму, со скучающим лицом уточнила, кто отправляется в путь, выписала 2 именных билета и приложила к ним купоны из плотного голубого картона с нарисованным человечком, который парил над землей с улыбкой блаженного идиота. Что-то мне подсказывало, лицо у него такое не от счастья, а от того, что умом слегка двинулся. Купоны тоже оказались именными. На их обратной стороне корявым почерком кассирши были указаны наши имена и местные фамилии. Кира Золя, Карл Вест. Забрав билеты, я вернулась домой. Карла еще не было, так что я занялась сборами. Заодно переписала все накопившиеся у нас записи, шифры и их расшифровки в тетрадь, которую мне подарил напарник на день рождения. Будет лучше, если эти сведения окажутся в таком месте, где их не увидят посторонние любопытные глаза. К вечеру явился взъерошенный и злой как черт Карл. На мой вопрос, что случилось, он сначала пыхтел, пытаясь сдержать рвущееся у него ругательство, а потом рассказал о своих мытарствах. Нужные карты в городской библиотеке имелись, только вот необходимых для вычисления приборов не оказалось. Тогда он отправился в судоходное министерство. Там его отшили, и он потопал в книжные лавки и в магазины, торгующие снаряжением для моряков. Оттуда, разговорив продавца, поехал в трущобы на окраине столицы, и там отыскал нужный кабак, где ошиваются отбросы общества. С горем пополам, сунув взятку хозяину заведения, чтобы ему порекомендовали нужного человека, нашел отставного одноногого моряка. Как уж этого морского волка занесло в далекую от рек и большой воды Дарилью, неведомо. Но он являлся завсегдатаем этого злачного места. И вот он-то за оплату высчитал для Карла на карте 2 точки. Поскольку мы не знали, какой именно долготой является 2-я цифра, то пришлось вычислять обе, и восточную, и западную. Так вот, полученные точки располагались в разных концах света. Одна на острове в море, другая в непроходимой лесной чащобе на краю цивилизации. Этот моряк смотрел на меня как на идиота, когда я просил его отыскать мне эти загадочные места. Потом он выдал что-то вроде «я еще могу понять остров, море это море, но лес, только полный придурок попрется туда. А что там?» «И что ты ему ответил?» — фыркнула я. «Что моя подружка — взбалмошная ведьма, мечтающая отправиться в свадебное путешествие в место, которое зашифровала. Мол, угадай. А я теперь не знаю, куда везти невестушку. На остров посреди теплого моря или к волкам в лесной бор?» «А он?» — расхохоталась я. «А он сказал: ну ты, парень, и влип, вези свою ведьму в лес. В следующий раз не будет мужику голову морочить, а попросится на нормальный курорт. А ты?» Я уже почти рыдала от смеха. «Сказал, что так и сделаю, поэтому собирайся, ведьма, повезу тебя волкам хвосты крутить». Скорчил он рожу и тоже рассмеялся. «Нет, драгоценный мой, сначала мы с тобой полетим на жутком воздушном шарике, с которого будем прыгать с парашютом». Карл подавился смехом, выпучил глаза и принялся расспрашивать меня о том, что я узнала. Новый день в Дарколе начался у нас в бодром темпе. Прислуга уже не удивлялась нашей вечной суете, смирившись с непоседливостью новых жильцов. Хоть герцогиня на месте, а молодежь, ну что с нее взять? Так что, встав пораньше, позавтракав и прихватив собранный еще с вечера багаж, мы с напарником отправились на подвиги. Доехали на такси до летного поля, предъявили билеты и направились к нужному причалу, к которому был пришвартован огромный красный дирижабль. И все бы ничего, но чем ближе мы подходили к этой не внушающей оптимизма конструкции, тем сильнее меня накрывала паника. Прямо сама от себя не ожидала, что я такая трусиха. Но мне реально было страшно входить в вагончик, прикрепленный к надувной фиговине. А если прореха? А если пассажирский отсек отвалится? А если... У меня в голове крутился миллион этих «а если», и мои шаги все замедлялись и замедлялись, пока я вообще не встала как вкопанная, не дойдя до причала. «Ты чего?» — обернулся Карл. «Я боюсь», — честно призналась я. «Я тоже, и что?» — не понял напарник. «Я ведь раньше тоже никогда не летал». «А я летала, в том-то и дело. Но на самолетах, понимаешь? На нормальных железных конструкциях с крыльями, моторами, пропеллерами и навигационными приборами». «Вот как раз слова, что ты летала на железных конструкциях, повергают меня в душевный трепет», — улыбнулся парень. «Железо летать не может. А вот надувной шар с магической составляющей в качестве удерживающей силы может». «Ага, ты мне об этом расскажешь потом, когда мы с тобой на земле слетаем куда-нибудь на самолете». Карла передернула, но он не стал комментировать это заманчивое предложение, только поторопил меня. «Не пойду», — помотала я головой. «Кира!» «Не пойду и все. Я боюсь в него заходить». «То есть левитировать со скалы и удирать от дракона ты не боялась, а лететь на дирижабле боишься?» «Да, я бы лучше на драконе слетала, он хоть живой, с ним договориться можно». «Кирюш, не смешно. Прекрати истерику». Мы припирались еще минут 5, пока нам уже не стали махать руками сотрудники, намекающие, чтобы мы или быстрее проваливали с поля, или заходили внутрь дирижабля. Я снова помотала головой и уперлась ногами в землю, потому что Карл попытался тащить меня за руку. «Тимофей какой-то», — выругался напарник, помянув Суи фамильяра Ривалиса, который был тем самым пресловутым писцом, а в последнее время стал еще и именем нарицательным. Рив, кстати, очень обижался, но... Поняв, что так просто затащить меня в хлипкий транспорт не удастся, Карл поступил радикально. И вот это я ему еще припомню. Этот гад молниеносно нажал мне на какие-то точки на шее, после чего подхватил мое внезапно осевшее тело, закинул на плечо и поволок и меня, и обе наши сумки в вагончик для пассажиров. «Ух! Это я, если кто не понял». «Заткнись, а!» — ласково пробасил друг. Стюарды со смешками провожали нас взглядами, а потом самый догадливый из них забрал из рук парня багаж и понес к нашим местам. Сгрузив меня в кресло, напарник уселся рядом и сообщил. «Пока не взлетим, паралич не сниму». «У-у-у! Да-да, я тебя тоже люблю и все такое». Не повелся он на мою угрозу. Через некоторое время салон дрогнул, качнулся, и мы стали взлетать. О боже! Когда я смогла двигаться, мы уже были высоко над землей, и метаться было поздно. Пришлось ограничиться избиением напарника и обещаниями, что ему это так с рук не сойдет. Он флегматично кивал и слегка поворачивал корпус так, чтобы мои несильные мстительные удары приходились по плечам и спине. «Где научился?» – проворчала я, успокоившись. «Эвард показал эти точки. Удобная штука, должен сказать», – улыбнулся зловредный напарник. «Я на Гастоне тренировался, а он на мне». «У, вражина! Научишь потом!» Как-то так и продолжался наш путь. Лизнув своего успокаивающего зелья, я окончательно смирилась со способом передвижения. Сама не знаю, с чего меня так накрыло. Я вроде не из трусливых. Спали мы, разложив кресло до лежачего положения. Ели и пили то, что выдавали. Читали взятые с собой хроники Дарколи и книгу о местных техномагических штучках, которую прихватили из библиотеки особняка. Изредка общались с другими немногочисленными пассажирами, но в основном держались особняком, нам хватало общества друг друга. Мы даже сходили на экскурсию. В кабину пилота нас, разумеется, не пустили, но сквозь щелку я успела подглядеть, что там стояла какая-то конструкция, от которой шло сильное магическое излучение. Это меня немного примирило с действительностью, так как магии я доверяла больше, чем наполненному газом дирижаблю. Пролетело время пути, и пришла пора высаживаться. Ну и забрался же в глушь этот маркиз, не мог построить себе замок поближе к столице. «Господа, ваши парашюты», — сообщил стюард, держа в руках два рюкзака. Он подождал, пока я сняла и спрятала в сумку, прилагающуюся к брюкам юбку, ведь прыгать в ней — это абсурд. Помог нам надеть рюкзаки с парашютами, подергал за все ремни, заставил попрыгать, объяснил, за что дергать и в какой последовательности. Проинструктировал насчет того, как парить и как приземляться, что не нужно пытаться устоять, а необходимо заваливаться на бок, подтягивать за строп и купол, чтобы не тащило по земле. Мы проверили, что небольшие дорожные сумки, которые мы с собой взяли, не помешают и не спадут, и сообщили о готовности. Стюарт повел нас в нижнюю часть вагона к люку, И вот тут у меня случился второй приступ паники. Даже выпитое заранее зелье не помогало. «Карл, я туда не прыгну», — сообщила я напарнику, стоя в стороне от люка и с ужасом вытянув шею, глядя на плывущие под нами поля. «Кирюш, ты опять? Ну вот же замок, надо сейчас прыгать, а то отлетим далеко, и потом до него придется долго добираться». «Но я же никогда не прыгала с парашютом», — едва не плача, пожаловалась я. «Я тоже», — вздохнул друг, отошел от края люка, под локоток подвел меня поближе. «Давай». «Не-е-е». Буквой «Т» я подавилась, так как коварный напарник выдал мне волшебный пендель и выбросил в буквальном смысле этого слова из дирижабля. Как я не описывалась с перепугу, это просто чудо. Даже удирать от дракона было не так страшно. «А ничего, так летим. Ветер в лицо, рот лучше не открывать, а то щеки на уши намажутся. В ушах свистит, но в целом все неплохо. Земля где-то там, далеко внизу. Поля зеленые, домики игрушечные в деревеньке. Речушка голубой ниточкой тянется. Сердце ухнуло куда-то вглубь организма и тихонько там трепещет, боясь напомнить о себе. Но это не страшно, далеко не убежит из тела-то. А потом на место его верну. Но резерв у меня полный. Если что, я всегда смогу использовать левитацию. Но это я так себя утешала. Неподалеку парил Карл и, судя по лицу, кайфовал от адреналина, восторга и священного ужаса. Ох уж эти мужчины. Приземлились мы, слава богу, без приключений. Я перекатилась, быстро подтягивая шнуры, чтобы не поволокло, а потом поднялась. Меня слегка колотило, язык замерз и не ворочался, а сердце по-прежнему трусливо дрожало где-то в нижней части живота. Но вообще все сработало как надо. Приземлились мы почти в нужном месте, и до высевшегося вдали замка добираться придется не так уж долго. «А ты боялась!» — с невменяемой улыбкой прокричал напарник, подбежав ко мне и помогая расстегнуть ремни парашюта. Я молча пнула его два раза, решив, что высказывать свои эмоции и чувства словами бессмысленно. Карл фыркнул, обнял меня, успокаивающе погладил по спине и чмокнул в растрепанную макушку. Потом, тщательно сверяясь с инструкцией, сложил оба наши парашюта, убрал в рюкзаки и нажал кнопку, активирующую их уничтожение. Через несколько минут от рюкзаков ничего не осталось, и напарник вернулся ко мне. Расточительство чистой воды, но не зря же их продают пассажирам, а не дают в аренду. Таскать их за собой нереально. «Вызывай Диану, поедем знакомиться с тем самым мизантропом, владеющим нужной нам литературой. Кстати, юбку эту престижную будешь надевать или плевать на нее? Вряд ли маркиз следит за женской модой». Юбку я все же прицепила. Не стоит сразу показывать, насколько я неприличная девушка, раз не стесняюсь демонстрировать свою филейную часть в брюках. Следит маркиз за модой или нет, но он ведь не один живет, есть прислуга, помощники. Наши призрачные скакуны очень обрадовались приволью и не сразу дали нам сесть в седло. Сначала Диана и Мрак порезвились, скидывая ноги и издавая веселое ржание. И лишь набегавшись, наши красавцы подошли и подставили спины. Деревушка, стоящая рядом с замком, сохранившимся со старинных времен, выглядела чистенькой и опрятной. Народ здесь явно не бедствовал и от своей удаленности от столицы ничуть не страдал. Они же, видимо, и снабжали всем необходимым своего господина. Ворота были открыты, подъемный мост опущен, а ров вокруг замковой стены давно заброшен, запущен и зарос травой. Похоже, маркиз жил здесь больше по привычке, нежели из-за необходимости от кого-то защищаться. Хотя ранее замок наверняка был неприступной крепостью для вздумавших напасть на него. Цокая подковами, наши скакуны въехали в замковый двор, и мы остановились, ожидая, пока к нам кто-нибудь подойдет. «К кому?» – нелюбезно спросил высокий, крупный седой мужчина в форме и с револьвером на поясе. «К маркизу Аусверту Дельсу, граф Карл Вест и госпожа Кира Золя», – холодно представился Карл. Мужчина уточнил, ожидают нас или как. Узнав, что или как, он пообещал спросить у маркиза, примет ли он незваных гостей. Пожав плечами, Карл спешился и помог спуститься мне. Хотя нужды в этом не было, но напарник решил показать, что я типа леди, за которой необходимо ухаживать. «Мрачноватенько», — сообщила я, оглядевшись. Прислуга, находившаяся во дворе, глазела на нас с любопытством, но подходить не спешила. Тут вернулся давешний дядька и пригласил нас в замок. Диану и Мрака мы после некоторых переглядываний решили отпустить, дабы сразу обозначить свою принадлежность к магам и не оставлять лошадок без присмотра. Наш провожающий округлил глаза, когда оба скакуна исчезли в неизвестном направлении, но правильные выводы сделал. Так что, доведя нас до нужного помещения по коридорам замка, попросил подождать минуту и скрылся за дверью. И готово поспорить, он рассказал о фокусе с нашими лошадьми. Хозяин замка оказался вовсе не старым человеком, по крайней мере, внешне. На вид ему было лет 40, хотя закрадывался вопрос, откуда о нем известно Аннушке, если та бывала тут более 300 лет назад. Может, этот мизантроп не так уж и прост?